Проплывая за облака, месяц скитается, словно где-то в забытых снах скрыться пытается. Где с надеждой летит любовь, тайной бесшумною, сладким веянием ветров, грезою юною. И расступятся леса пред мыслью, там в знакомых нам местах все полно смысла, там, как прежде, тишина и звезды, и все так же никогда мечтать не поздно. Грусть пройдет, будто летний дождь, слившись в календаре, но манить будет что-то прочь, там на краю полей, в тех отпущенных ввысь мечтах, вольными птицами, к ним уж более никогда не возвратимся мы. И расступятся леса пред мыслью, там в знакомых нам местах все полно смысла, там, как прежде, тишина и звезды, и все так же никогда мечтать не поздно. Листья пьяные опадут, снова зима придет, но оставлю я что-то тут и не возьму в поход. И когда-то в туманных снах я вернусь в этот мир, чтоб увидеть, как в облаках месяц хитрец поплыл. И расступятся леса пред мыслью, там в знакомых нам местах все полно смысла, там, как прежде, тишина и звезды, и все так же никогда мечтать не поздно.